Шпион с пеленок. Глава 1. А значит, конец твой еще не конец. Конец – это чье-то начало. В Высоцкий. Ну нет, я так не хочу. Стукнула кулаком по собственному идеальному бедру кулаком темноволосая красавица. Тебе было неинтересно? Спросил ее молодой человек, похожий на нее, хотя и заметно старше. Очень интересно, многое было просто захватывающе, но так много несправедливости по отношению к тем, кто, в принципе, имеет полное право называться хорошими героями. На мой взгляд, конечно. А, тебе так понравился тот зельевар? Точно. По глазам вижу. Ну что же, если тебе не нравится, что у меня получилось, попробуй сама, пока картина еще не устоялась. В этой точке сейчас возможно, что угодно, но стазис я продержу не больше 3 минут. Братик, можно? Правда-правда, ура! Девушка схватила разноцветные нити, переданные ей братом, ухитрившись в мгновение ока распустить предыдущий узор почти полностью, чуть задуматься, нахмуриться, улыбнуться и начать совершенно новый рисунок. Демиурги? Нет, музы авторов, которые творят свои миры, ну и в чужие залезают, если их пускают, вот как тут. А еще считают себя демиургами, в пределах написанными своими авторами своих миров. Ведь кто есть муза? Адская боль все усиливалась, отчего-то перейдя из района шеи и плеча на все тело. Мыслей не было уже никаких. Его сжимало и выворачивало, пока сознание окончательно не померкло. Внезапно на него буквально обрушился свет, исчезла боль, а когда он попытался рефлекторно вдохнуть и закашлялся, какая-то сила подвесила его вниз головой. Северус закричал и, услышав звук, отключился. Проснулся он от совершенно удивительного ощущения мягкого, обволакивающего тепла. Между губ ему аккуратно запихивали что-то большое и теплое, а через пару секунд он понял, что в рот полилось молоко, и он сосет громадную женскую грудь. Поперхнувшись, он закашлялся, тут же был поднят мягкими осторожными руками и уставился в самые знакомые и близкие черные глаза. Эйлин осторожно похлопала сына по спинке. «Ну что ты, милый, не торопись, все молочко твое», и снова приложила малыша к груди. Рефлекс сработал помимо его сознания. Он снова сосал груди, постепенно чувствуя насыщение, уплывал в сон. Из мыслей в голове было лишь одно слово – «мама». Хотя для новорожденного малыша и это было слишком. Его сознание плавало. Наконец проявилось во всей красе взрослое недоумение от того, кем он стал, от того, что его куда-то несут, и он воскликнул. «Это невозможно», но услышал требовательное «агу», и снова увидел мать. Это действительно была она, еще молодая и красивая, одетая в простую белую рубашку и какой-то застиранный халат, видимо, все больничные. Глаза были опухшие, нос красный, но это была мама, и она была прекрасна. Она всхлипнула, и по щеке прокатилась слезинка. Чувствуя ее состояние, Северус автоматически передал ей волну спокойствия и тепла. После рождения сына и первого кормления прошло 3 часа, половину из которых Эйлин проплакала. Она никак не могла понять, как случилось, что она оказалась женой странного магла, когда она успела выносить ребенка. Ужас от того, что ушла из семьи, порвала со всеми знакомыми, неизвестность и неопределенность будущего пугали ее, а тут еще малыш. Материнские чувства в ней пока дремали, но ребеночка было жалко, хотя еще больше она жалела себя. Но вот ребенка принесли еще раз, и она вдруг встретилась взглядом с его глазами. Таких глаз просто не могло быть. Малыш смотрел на нее, а она чувствовала волнами исходящее от него спокойствие и впервые попробовала хотя бы сказать себе: «Чудеса случаются, и все еще может повернуться к лучшему». 2. В пеленках. «Какой умнисенький мальчик, а какой серьезный!» — с восторгом говорила мадам Ринучча, старшая медсестра единственного роддома Каукварта. Она восторгалась всем. Дитя было таким идеальным, что даже представить трудно. У молодой матери было мало молока, так что его понемногу начали прикармливать. Новорожденный ел прямо с ложки. Стоило подойти к нему в определенное время, взять на руки, присесть за столик и поднести ложку, тут же открывал крошечный ротик и аккуратно глотал. Боже ж ты мой, он даже пеленки ухитрялся почти не пачкать. Правда, терпеть не мог тугого пеленания, но не плакал, не кричал, тихонько возился какое-то время и, в конце концов, оказывался на свободе. Стоило малышу захотеть, он каким-то непонятным образом выпрастывал ножку и поднимал ее вверх. Нянечки смеялись. Антенну выкинул. Несу чистенькое, несу. И ребенок, рожденный 2 дня назад, начал ходить почти исключительно на горшок, точнее, на тазик. Конечно, если нянечка не спала, но правила в Каукварцком роддоме были довольно жесткими, так что случалось это нечасто. Вот тогда все понимали, что легкие у этого крохи в полном порядке. Ребеночек был такой серьезный. Его строгий взгляд стал просто притчей во языцах среди тех, кто не успел что-то нужное сделать вовремя, так что с подачи все той же мадам Ринучча медсестры между собой часто называли мальчика Северина и Лирина. Почему-то никто так и не задался вопросом, кому и как вообще пришло в голову, увидев эту самую антенну, подержать малыша над горшком, и почему молоко ему спокойно давали с ложки, а не из соски или рожка. В результате прикорма ребенок, родившийся слабеньким и худым, обещал уже к концу недели прибавить в весе и хорошел с каждым днем. На ровной и чистой нежной коже не наблюдалось и следа раздражения и опрелости. Взгляд умных черных глазок уже мог фокусироваться на отдельных предметах. Доктора бегали смотреть на это чудо, но, слава богу, дел у них хватало и без малыша, так что специально им заниматься никто не собирался. Жив, здоров, хлопот минимум, вот вам и радость в жизни. Радовали и молодую мать, заодно рассказывая ей массу полезного. Эйлин с удивлением узнала, каково это, гордиться своим малышом, пусть пока еще таким крошечным. А уж нянечки и медсестры всегда рады были рассказать симпатичной молодой мамаше об ее таком удивительном малыше, таком умном, таком удобном. Жалко только, что к ним почти не приходит отец. Отец получил свое на выписке. Забирая жену с сыном и будучи слегка навеселе после пинты другой, Тобиас с удивлением узнал, что его ребенок – звезда роддома. Самый здоровый, самый красивый, самый. Тобиас заглянул в белый сверток, да так и замер. Малыш действительно был красив. Огромные темные глаза Эйлин смотрели на него с нежного личика, недлинные, но густые ресницы были доверчиво распахнуты. Крошечный ротик улыбался ему, отцу. И Тобиас вдруг понял, что заровняет в асфальт любого, кто осмелится вызвать хотя бы слезинку из этих глаз. Мужчина ласково похлопал жену по спине, улыбнулся, забрал свертки с вещами и, выслушав все восторги и напутствия старшей медсестры, с ней поушли. Сына назвали Северус. Эйлин чувствовала, как подходит имя его маленькому, но такому серьезному личику, а отцу понравилось само звучание имени, строгое, мужское. «Вылитая ты», — не без зависти говорил жене Тобиас. «Значит, следующий наш малыш или малышка будет вылитой ты», — ответила ему жена. «Ну уж нет, если девочка, то на меня быть похожей не стоит», — усмехнулся тот. «Почему?» — Эйлин возмутилась. «Я хочу, чтобы у девочки были такие густые волосы, как у тебя, и такие же глаза». Тобиас вдруг почувствовал совершенно ему несвойственные радости и смущения. «У него красивая, любящая жена и удивительный ребенок, такой очаровательный, спокойный, дружелюбный и умный», — говорят. «Я тут взял подработку», — сказал он жене. «Нам надо привести в порядок дом. Завтра уйду с утра и до ночи. Тоби, я могу чем-то помочь?» Тот пожал плечами. С одной стороны, ему не хотелось изменять своей пивной компании, а с другой, разве он не мужчина, чтобы создать своей семье условия получше? А еще жена, маг, он долго не мог смириться с этим. Но, может быть, это поможет сэкономить, и он предложил ей заняться обстановкой дома. Отчего-то Эйлин начала не с детской, не с гостиной и вообще не с комнат. Первый день, точнее, сутки, когда муж ушел на двойную работу, она посвятила кухне, ванной и прихожей. С помощью заклинания она убрала пыль и пятна, с удивлением обнаружив под грязью неплохой паркет и отличного качества бежевую плитку. Оставалось лишь добавить им блеска и лоска, с чем она быстро справилась. А вот со стенами надо было что-то делать. Трансфигурация, конечно, могла бы решить проблему, но беда в том, что в доме просто не было нужного количества бумаги или ткани, а магическое увеличение объема или площади слишком недолговечно. Эйлин, спохватившись, всплеснула руками и побежала в детскую, точнее, в угол, отгороженный для малыша в гостиной, и взяла его на руки. После кормления, подержав сына вертикально, чтобы срыгнул, строго по инструкции старшей медсестры, она уложила его в кроватку, потому что в голову снова пришла гениальная мысль. Эйлин собрала в судок нехитрый, но питательный обед и отправилась к мужу на фабрику. Тобиас еще ни разу так не удивлялся, думала она, хихикая про себя, как маленькая девочка. Тобиас был поражен, ублажен, в общем, нереально доволен, особенно поймав на себе завистливые взгляды своей компании после того, как его жена зашипела и отшила одного его приятеля, бывшего приятеля, подумал он и проводил супругу к мастеру смены. Мастер долго не раздумывал. То, что предложила эта женщина, приведенные в порядок бракованные ткани можно прекрасно продать и положить все себе в карман. В результате к дому Эйлин впервые в жизни подкатила на машине. Правда, грузовой, с полным кузовом. Пара рабочих выгрузила все и помогла ей разместить рулоны в кладовой, гостиной, чулане, коридоре и занять весь полуподвал. Хорошо, хоть на чердак тащить не пришлось. Тут работы на пару недель, подумала Эйлин и вдруг испугалась. Как же она могла оставить сына одного? Он же, наверное. Она метнулась наверх, но, уже войдя к малышу, осознала, что при всех заботах все-таки отсутствовало даже меньше часа. Малыш спокойно спал, сухой и чистый. Эйлин перевела дух и занялась делами, периодически прислушиваясь к детской. Примечание. Просвещенному вниманию мамочек, считающих, что их опыт, единственные имеющих сообщить о том, что так не бывает. У автора детей двое, уже взрослых и здоровых, на подходе внуки, и абсолютно все написанное имело место быть в личном опыте. Нормальный, физиологически зрелый, новорожденный прекрасно умеет ползать, рефлекс Бауэра, замечательно может питаться с ложки, что нальют, главное, не соленое и не горькое, кости его прекрасно держат, иначе как их носит в слингах и ПР. Их отлично можно после кормления подержать над тазиком, горшком, главное, чтобы был большим, положив на собственные колени. Кто не согласен, пишите на форумы мамочек, или хотя бы в интернете матчасть посмотрите. Единственное упущение автора, это то, что здесь не расписан рост и развитие ребенка по месяцам, по умолчанию проходящим в течение данной главы. Для этого есть масса другой литературы. 3. Грудничок, ммм, ням-ням, бывают же подарки в этой жизни, думал мужчина в теле грудничка, лаская языком нежную ореолу. Вот уже 2 месяца прошло этой новой старой жизни, а его существование оставалось вполне комфортным во всех отношениях. Северус понимал, что, пока ему удается это тончайшее влияние на разум окружающих, он в безопасности, а потому продолжал осторожно оттачивать навык, позволяя себе формирование новых мыслей у матери не чаще 1 раза в день-2, а у отца и того реже, 1-2 раза в неделю, или вообще по обстоятельствам. Снейп был шпионом из будущего в собственном прошлом, лазутчиком в недрах своей семьи, и чрезвычайно приятно было при этом понимать, что в этот раз он работает исключительно на самого себя, ну, еще в какой-то мере на мать, конечно, как он к ней относился. О, он мог теперь трезво ее оценивать. Она была избалованной размазней, не любившей никого, кроме самой себя, жившей на всем готовом, воспитанной в традициях пренебрежения всеми, кто не входил в ее высокий круг. Во многом это было виной не ее, а семьи, но, как она оказалась замужем за маглом, да еще ничего особенного собой не представлявшим, для сына оставалось загадкой, впрочем, как и для нее самой. Неконфликтная, мягкая, она совершенно не умела, и не хотела, ничему сопротивляться, но представляла собой мягкий воск, из которого Северус легко лепил необходимое. Беда была в том, что постоянно приходилось следить, чтобы скульптура не оплывала. При возникновении любых затруднений Эйлин так и норовила растечься лужицей. Но как бы ни был мягок воск, в конце концов и он застывает, а со временем может и закаменеть. И, видя в матери постепенно проявляющиеся новые черты, замечая среди них наконец пробуждающуюся материнскую любовь, Северус чувствовал нежность и благодарность. Она все же дала ему жизнь, а с остальным он уж сам разберется. И он работал, видя ее неприспособленность, неумелость, он налаживал контакты с теми, кто умел многое, чувствуя падение настроения и депрессивные нотки, успокаивал, веселил, развлекал. И наконец осознал, что да, он опять кого-то спасает. По сравнению с матерью отец был довольно опасным существом и, если говорить о материале, походил отнюдь не на воск, но, Северус задумался, камень определенно, камень, но какой, песчаник, осенило его, да, жесткий, не гнущийся, но он легко ломается и рассыпается при чуть более сильном воздействии, можно только аккуратно отсекать и отшелушивать лишнее, его форму все время необходимо закреплять, но не как у матери, а совсем иначе, задабривать чем угодно приятным, едой, сексом, послушанием, вниманием, показным уважением, лестью, но не факт, что закрепить получится надолго, песок есть песок, и только хорошая плавка может сделать из него что-то путное, кроме пляжа, Конечно, Эйлин не умела ничего из списка закрепителей. К счастью, новые подруги могли многим поделиться, и вопросы еды, внимания и послушания начали решаться, причем довольно неплохо. А вот проблему с сексом, увы, пришлось взять на себя самому. Уж Северусу-то было неплохо известно, как может влиять на характер и мироощущение молодого мужчины длительная неудовлетворенность. И он осторожно, понемногу, но при каждом кормлении ласкал ее грудь, транслируя в мысли матери размытый образ отца и глубоко внутри себя тихо шипя, надо ж хоть как-то сбрасывать раздражение. Через некоторое время это стало действовать. Северус видел, как мать стала чаще обнимать отца и прижиматься к нему грудью. Увы, этого оказалось недостаточно. «Драконьи яйца, как вы меня вообще зачали-то?» – подумал Северус, транслируя легкое возбуждение отцу, когда оба родителя находились рядом с ним. Тот с интересом посмотрел на приоткрытую кормящую грудь жены и хмыкнул. Эйлин подняла голову, их глаза встретились. Почувствовав, наконец, их возбуждение, недоевший Северус предпочел отвалиться и сделать вид, что спит. Притворяться и играть на пределе собственного немалого артистизма ему особо не приходилось, младенческое тело прекрасно справлялось с этим само. Развивать его Северус не торопился, чтобы не вызывать особого внимания. Ребенок должен просто быстро и хорошо развиваться, и опережать события определенно не стоит. Уж что-что, а ждать и терпеть он умел. Раздражение же от беспомощности чаще всего перекрывалось осознанием пользы этой самой беспомощности. Ну и было достаточно времени хорошенько продумать и представить линию развития собственной жизни и заодно жизни самых близких. С ней б не собирался дать опуститься матери, намеревался по возможности воспитать отца, а еще ему очень хотелось узнать, каким все-таки образом его родители вообще оказались вместе. Потому что по всем законам логики, и не только логики, но и здравого, и даже не очень здравого, смысла, такого быть в принципе не могло. И он понемногу, осторожно погружался в сознание матери все глубже и глубже, исследуя как саму память, так и особенности процесса. Поначалу у него возник дискомфорт от невозможности вести записи, но ученый нашел выход, мысленно создав гибрид гримуара и журнала наблюдений в своем воображении и отмечая там все важные моменты. К собственному удивлению, нарисованная в сознании полка с книгами оказалась удобной и доступной, как в настоящем книжном шкафу. Вскоре Северус с наслаждением выстроил себе шикарную библиотеку, представлявшую собой нечто среднее между его собственной библиотеками Хогвартса и Малфой Мэнора. Из последнего он взял некоторую роскошь вроде мягкого кресла-лежанки и великолепного стола. Полки были по количеству и качеству хогвартсовские, а по удобству расположения и минималистичности его собственные. Когда тело нуждалось во сне, а это было слишком часто и много для взрослого разума, он проводил просто прекрасные часы именно там. Интересно, что в собственном внутреннем пространстве Северус ощущал и даже видел себя тем, кем и был, взрослым мужчиной, с соответствующими телом и разумом, и магическим уровнем, разумеется. Так началась его внутренняя жизнь, текущая параллельно реальной, и с ней пришил, что уж в ней он не без удовольствия нарушит все устоявшиеся каноны, хотя бы просто потому, что они ему надоели. Он задумался и сконфигурировал под ноги огромный шикарный ковер нежно-молочного цвета, а под себя – большое темно-вишневое кожаное кресло. В библиотеке сразу стало светлее и уютнее. Он с удовольствием сел и задумался. Вспоминая прошлый образ матери, Северус отлично понимал, что теперь рядом с ним во многом другая женщина, не приспособленная, не умелая в быту и не общительная. Эйлин не стала моментально хорошей хозяйкой, но первое, что удалось изменить, ее общительность. Еще в роддоме он почувствовал, как ей приятно, когда другие восхищаются ее ребенком. Дома ей этого не хватало, и она стала чаще и подолгу гулять с малышом, неосознанно ища новых контактов. Однажды она нашла детскую площадку с удобными скамеечками, небольшими крытыми верандами и редкой для этих мест зеленой зоной. На верандах всегда можно было спрятаться от мокрого снега, дождя и ветра промозглой английской зимы, было сухо, чисто, а главное, были другие такие же мамочки с детьми. Они радостно отвечали на все вопросы, обменивались рецептами и сплетнями и с наслаждением говорили о своих малышах. Эйлин впервые попала, можно сказать, в женский клуб, и ей было интересно, а то, что она гордилась своим ребенком, помогало ей понять и других женщин, также гордящихся своими детьми. Все же законченной дурой и эгоисткой она не была. Постепенно образовывались и более глубокие связи. В обновленном доме уже можно было принимать гостей, кого попроще, хотя в этом районе других-то и не было. Ответные любезности и предложения не заставили себя ждать, и Эйлин радостно окунулась в новый для себя мир, где, к своему удивлению, оказалась вовсе не одинокой. Общих проблем было море, от подгузников и детского питания до режима и режущихся зубок, от детей до мужей, от отношений с родственниками до бытовых неурядиц. Зубки, кстати, числились чуть ли не главным врагом тех, кто кормил грудью. Услышав об этом, Эйлин была крайне удивлена, и ее реакция не осталась незамеченной. Однажды во время чайных посиделок с подругами, смущаясь и краснея в ответ на расспросы, молодая мать поведала о том, какие удивительно приятные ощущения она испытывает, когда кормит сына, хотя у него уже прорезались верхние и нижние пары зубиков. Женщины были заинтригованы. Наконец, самая смелая решилась спросить, когда у них кормление и нельзя ли тоже попробовать. Тут уже покраснели все, но женское любопытство есть женское любопытство, в любой стране и любой культуре. А бедный ребенок, мысленно иронически хмыкая, перемножал в уме трехзначные числа. МММ, да-да и ням-ням, и еще раз МММ. Кормящая грудь не бывает некрасивой. Эксперимент все же состоялся, и Северус принял в нем самое активное участие. Кроме того, кушать-то хотелось. Столько обнаженных грудей, предоставленных в его пользование. Он отфыркивался молоком на этот театр абсурда, внутренне давясь от смеха, но словно вселившийся в него бесенок заставлял его проделывать все те не такие уж сложные движения языком, а иногда чуть прикусывать, но именно только чуть, когда чувствовал ответ. А он, да, он чувствовал. Наконец, его отдали матери, и он получил возможность успокоиться хотя бы в привычном и родном. Когда он поел, сыто рыгнулый, бережно поддерживаемый матерью, уселся у нее на коленках, то обнаружил, что они окружены шестью изрядно разрумянившимися и несколько возбужденными дамами. «Ты была права, он так это делает, а да, ой, у него глазки стали больше. Какой он у тебя славный, Эйлин. Эйлин, как ты думаешь, кем он вырастет?» Больше сдерживаться Северус не мог и просто зашелся первым в своей жизни смехом, за что немедленно был заласкан и зацелован так, что у бедняги голова пошла кругом и он закатил глаза. «О, если бы он мог говорить, какое счастье, что речь еще не развита», — думал он, изо всех сил сдерживая весьма своеобразное постанывание и стараясь не намочить пеленки. «А интересный звук мог бы получиться, с детскими-то данными этого тельца», — наконец нашел он мысль, которая смогла его отвлечь. Усталый детский мозг, отягощенный взрослым разумом и слишком взрослыми ощущениями, понемногу отключался. Мать не на шутку испугалась. «А если это было ему вредно? О, зачем я вообще вам рассказала?» Но, Эйлин, его еще в роддоме прикармливали молочной смесью от других, все же было хорошо. Одна из мамочек работала медсестрой, когда родился Северус, и пока ее дочке был всего месяц. Да он просто спит, устал, много впечатлений. «О, вашу мамашу зазнали бы вы, как много!» — усмехнулся про себя Северус и, наконец, провалился в сон. Ребенок проспал оба вечерних кормления, а что ему снилось, знает только он, и вряд ли кому расскажет, даже когда будет прекрасно говорить. Но воспоминания останутся, никуда их теперь не денешь, и порой будут изгибать усмешкой уголки его губ. Не злой, не ироничный, не саркастичный, веселый. Примечание. Грудное шоу вычитано мужем. Особо одобрено перемножение трехзначных чисел. Ну, и само шоу в целом тоже. Глава 2.4. Скандал. Воспитанное в Эйлин презрение к маглам под давлением обстоятельств выветривалось необыкновенно быстро. Новые подруги все чаще приводили ее в восторг. Конечно, сначала ей нравилось поголовное восхищение ее малышом, но, поскольку совсем уж неблагодарной дурой она не была, скоро научилась ценить помощь, информацию и личные качества. Маглы оказались удивительными. Они могли приготовить что-то съедобное практически из ничего, могли прожить на суммы вдвое меньшие, чем получала она от мужа, безо всякой магии из старья делали новые и даже красивые вещи, и при этом успевали заботиться о детях, ходить в гости, чему-то радоваться и даже делать подарки, а так стойко переносить разные удары судьбы. Две молодые мамы были одиночками, мужья погибли, одного убили в пьяной драке, с другим на фабрике произошел несчастный случай. От них Эйлин узнала, что такое страховка, и тут же этим озаботилась. Умение некоторых женщин любить и ценить своих мужей, порой даже пьющих, приводило ее чуть ли не в священный трепет. что весьма неплохо сказывалось на жизни ее собственного мужа. А да, теперь это была далеко не та изнеженная аристократка с ветром в голове, которая только закончила Хогвартс. Для нее началась новая школа, и ее уроки приходилось усваивать. Иногда с радостью, чаще, в слезах, но других вариантов не было. Как она относилась к мужу? Скорее, как к данности. С недавнего времени ей иногда хотелось его ласки, но получить желаемое удавалось далеко не всегда. И не совсем то, муж в интимные моменты часто бывал просто груб. Как ни пыталась она вспомнить, как они познакомились, как поженились, в памяти не было ничего. Конечно, это магический блок, но что с ним делать, Эйлин понятия не имела. К ментальной магии, как она считала, у нее не было никаких способностей, да и не поощрялись в ее мире подобные наклонности. В бывшем ее мире депрессия радостно подняла голову, но плачущая Эйлин уже шла кормить ребенка, после чего ей вдруг стало так хорошо, что она даже застыдилась своих слез. Тобиас уже почти не вспоминал, как ожидал неприятностей после возвращения семьи из роддома. Он помнил свое детство, вечный рев младшей сестры и брата, вечный бардак в доме, сломанные и порванные вещи, вечно занятые ванную и туалет. Уж пусть пока у них будет только один ребенок, и в доме тихо, а жена, как ни странно, быстро научилась готовить. Хоть разнообразием еда не отличается, но она вкусна, а к разносолам его никто и не приучал. Но вот шарлотки бы он съел, хотя домой и так идти приятно. «Да, скажу ей про шарлотку», — подумал он, проходя мимо когда-то любимого паба. На следующий день Эйлин просто пригласила к себе подругу, и пирог к приходу мужа был готов. Жена, с какой стати он вообще женился? Тобиас вспоминал только минуты страсти, и больше ничего. Может, она его околдовала? Его до звезд в глазах злила эта мысль, кулаки сжимались, но он приходил домой, вкусно обедал, и гнев затухал. Жена неудобств не доставляла, даже напротив. По утрам она готовила для него одежду, спрашивала разрешения перед тем, как достать палочку, и все ее умения пока шли ему на благо. Внешне он стал чистым и ухоженным, что и на работе не прошло незамеченным. К его мнению начали прислушиваться. Северус всегда оставался на стороже, работы ему хватало. Эмпатически проверять мать, все так же склонную к унынию, и мягко менять ее настроение на более позитивное, контролировать агрессивные замашки отца, которые на самом деле никуда не исчезли. Однажды, когда тот разошился по поводу очередного уменьшения зарплаты, крича и брызгая слюной, сын неожиданно сел, вызвав восторг матери и недоумение отца. Тобиас знать не знал, в каком возрасте дети начинают что-то уметь делать. Эйлин же просветила его, что другие матери с детской площадки ждали после полугода, когда их малыши начнут садиться, как волновались, что это пока не получается, а их сын взял и сел сам, а полгода ему будет на следующей неделе. Их сын развивается лучше других. Тобиас недоверчиво хмыкнул, но начал успокаиваться, а жена вдруг удивила его еще одним интересным предложением. Одна из ее знакомых мамочек оказалась очень стеснена в средствах и собиралась выйти на работу на ту же фабрику. Эйлин просила согласия мужа на то, чтобы брать к себе домой ее ребенка и получать оплату няни. Пусть это совсем немного, зато сведет на нет уменьшение его зарплаты. А может быть, в цехе снова накопился брак? Тобиас задумался. Еще один ребенок в доме, но ведь это только на время, когда меня дома нет, сказал внутренний голос, и он согласился. Северус незаметно перевел дух. Тобиас шел домой довольный. Он получил повышение. Он стал мастером смены. Наконец-то его начали ценить по достоинству, и это нельзя было не отметить. Он зашел в паб, из угла ему уже махали приятели. Он ввалился домой, громко хлопнув дверью. Удивленная Эйлин выскочила в коридор и увидела, как падает на пол пьяный муж, зацепившийся за рулон бракованной ткани, который снова был завален весь дом. Тобиас безобразно выругался, а когда она подошла помочь ему подняться, больно дернул ее за руку и чуть не уронил. «Это все твои маговские штучки», — порычал он и замахнулся. Эйлин сжалась в комочек. «Дома пройти негде», — качаясь, продолжал он. «Но, Тоби, это же дополнительные деньги для нас», — нерешительно возразила жена, и тут же отлетела к стене, а из глаз посыпались искры и потекли слезы. Эйлин была в шоке. Кошмар, который она уже почти забыла, начинался снова. «Тоби, что ты делаешь? За что?» В детской впервые за все это время зашелся громким плачем сын, и Эйлин, несмотря на боль и растерянность, вывернулась из рук мужа и бросилась к малышу. Не успела она взять плачущего ребенка на руки, как пьяный мужчина ворвался в детскую со словами «Ты чертова ведьма, и твой мерзкий ублюдок», но продолжить не смог. От кроватки малыша к нему повернулась непривычно тихая и послушная жена, а бешеная волчица. «Вон, и попробуй только тронуть моего сына». Она сказала это негромко, но у Тобиаса мурашки побежали по спине. Он смотрел на знакомое лицо и не узнавал. Горящие темным огнем глаза, бросившаяся в лицо кровь, вызвавшая на нем румянец, встрепанные волосы и эти страшные слова, сорвавшиеся с алых губ. Он словно впервые увидел ее и испугался. На женщину можно наложить какие угодно заклятия, полностью поработив ее разум и волю, но если в ней проснется материнский инстинкт, эта мощная древняя сила, которую еще никому не удавалось обуздать, она станет матерью, кормилицей и защитницей, и никакие ритуалы, заклятия и зелья ничего не смогут сделать. На что способна мать ради собственного ребенка? Да на все. Именно это и произошло с Эйлин. Нет, наложенные на нее 1.5 года назад чары не спали, но преобразилась сама основа. Во многом виноват, конечно, сын. Все его действия, так или иначе, способствовали пробуждению инстинкта. Но внезапная агрессия мужа оказалась последней каплей, выстрелом из стартового пистолета, после которого Эйлин могла жить только как мать. Северус не сразу пришел в себя после потока бешеных эмоций родителей, но делом занялся быстро. Тобиас сделал пару шагов назад, неожиданно покачнулся и уснул, мешком свалившись поперек ближайшего кресла. А Эйлин бросилась на кухню, схватила полотенце, намочила его и вернулась. «Ах да, я же вроде тут орал, придется продолжить. Как это трудно, реветь и колдовать одновременно», думал Северус, сводя с лица матери здоровенный фингал ее же собственными руками. «Как? Да очень просто». Та сама аккуратно разминала и массировала лицо холодным мокрым полотенцем, он лишь ослабил, ну ладно, почти блокировал неизбежные при этом болевые ощущения. Он хорошо помнил неприятности своего детства в виде банды соседских мальчишек в то далекое время, когда в нем еще не проявилась магия. А еще ему очень хотелось понять, что произошло с матерью, потому что у него даже мысли не было воздействовать на нее так. Увы, психологом он не был и о природе материнства не знал. Но и без этого вопросов у него было много. Например, как у него, ребенка, получается такое тонкое, но сильное воздействие в возрасте, когда тело еще не может быть наполнено магией, и каналы, по которым она должна течь, еще не развиты. Частично это подтверждалось тем, что он неоднократно пробовал несколько визуализированных заклинаний, которые успешно применял в прошлой жизни, а в этой не получалось ровным счетом ничего. Получается, пока он мог воздействовать только на разум, причем только тех, кто находился недалеко от него. Можно ли увеличить расстояние? Это скоро может стать необходимым. Но сначала надо покормить это тело. Да, и перепеленать. А теперь спать. Спать. Нет, в свою кроватку. Мама. Мама, да, ну ты даешь. И отца закрой. Эйлин, наплакавшись и покормив сына, что ее отлично успокоило, поудобнее устроила в кресле бесчувственного мужа, укрыла его пледом и ушла в свою постель, глаза буквально слипались. Последней ее мыслью было: завтра надо обязательно поговорить с Роуз. 5. В чертогах разума. Как следует, а значит, глубоко и надолго, усыпив родителей, Северус ушел в свой внутренний дом, присел на стул в новом кабинете и глубоко задумался. Ему жизненно важно было узнать все особенности его нового дара и способы его развития. Он прекрасно помнил, каких усилий ему стоила легилименция в прошлой жизни, и уже не раз удивлялся, как легко на интуитивном уровне ему дается работа с разумом сейчас. Но сегодня он осознал одну из границ. Очевидно, что влиять он может только непосредственно глядя на нужного человека или находясь с ним в одном помещении. Ответ породил другие вопросы. Может ли он работать, видя не человека, а изображение, а с незнакомцем? Что еще может его новый уникальный дар, кроме того, что внушенные им мысли люди так легко принимают за свои? Будет ли это действовать, если внушаемый будет сильнее его как маг, равный? Пока он работал только с маглами и матерью, которая, как он знал, была довольно посредственной волшебницей. Может ли он пройти за магические блоки на памяти матери и отца, которые давно почувствовал, но снимать не собирался, справедливо полагая, что там-то и находится ответ на один интересующий его вопрос, и он ему вряд ли понравится. А уж если воспоминание из-за воздействия всплывет в сознании родителей, последствия могут быть непредсказуемыми и весьма печальными. Эти же соображения удерживали его от того, чтобы внушить матери желание пообщаться с семьей принц. Мало ли, кто и по какой причине устроил им такую жизнь. Еще раз перелистав блокнот, куда он записывал свои вопросы, а рядом, возможные пути их решения, Северус поймал новую мысль. Его лань могла передавать немного информации другим, буквально пару фраз, но можно ли было сделать обратное? Он погрузился в воспоминания, с удивлением отметив, как потускнели картины его прошлой жизни, а самыми яркими оказались его собственная смерть и свобода. Тот момент, когда он понял, что никому ничего не должен, что у него новая жизнь, со всем опытом старой, но без зависимости от нее, и он волен распорядиться новой так, как решит сам. Свобода. Ради этого стоило умереть. Северус взмахнул палочкой, произнося «Экспекто патронум». Но вместо привычной лани появился «Фистрал», выдохнул Северус, в полнейшем изумлении опустив руки. Патронусы в виде магических животных были только у самых сильных волшебников мира, и их можно было по пальцам пересчитать, причем с древнейшей истории, включая саги и сказки. Крылатый хищный конь со шкурой в переливах от темного до светлого пепельного цвета и с сияющими расплавленным серебром глазами бесшумно перетек ближе к хозяину. «Здравствуй», — раздалось у него в голове. «Ты можешь общаться ментально», — мысленно произнес потрясенный Северус. «Я самостоятельное существо, только нахожусь в другом измерении, поэтому без вызова не приду. Но твое заклинание не обязательно. Просто дай мне имя, хозяин. Аш, пепел. Я буду звать тебя Аш, один». Глядя на это чудо, Северус не раздумывал ни секунды. «Благодарю, хозяин», — Фистрал тряхнул серебряно-черной гривой, выражая свое удовлетворение именем. «Ты удивительный, невероятно, я настоящий, и я точно такой, как ты, хозяин», — гордо поднял благородную голову Аш. Северус невольно почувствовал себя польщенным. Два. Его пальцы переплелись с гривой, но он ощутил не леденящий холод, который всегда окутывал Фистралов, а легкое тепло. Это было странно, но пора отпускать Патронуса, тем более, что он все выяснил. «Учти, хозяин, я друг тебе, пока ты сам себе друг, а пока прощай, тебя ждут», — произнес Саш, перевел взгляд на стену позади Северуса и исчез, медленно растворившись в воздухе. Северус обернулся и заметил, что над камином вместо зимнего пейзажа висит совершенно другая картина. Портрет. Женщина с точно такими же черными, как у него, волосами и очень странной прической, опустив глаза, аккуратно выливала в неизвестное красивое озеро целый мир из ведра, что курил тот художник. Но водопад быстро уменьшился, емкость, которую держала женщина, через пару секунд опустела. Она подняла глаза цвета ночного неба и улыбнулась. По Хогвартсу, привычный к живым портретам, Северус вежливо поздоровался и представился, в ответ услышав мелодичный смех. «Я пришла ответить на твои вопросы. Зови меня Джея. И мне пока нравится, как ты пользуешься моим подарком». Она огляделась и продолжила. «У тебя получились отличные чертоги разума. Не забывай, что за ними надо присматривать, но учти, что здесь нельзя проводить слишком много времени. Не более половины суток сейчас и не более 3 часов после того, как тебе исполнится 5 лет. Кто вы, леди? Поверь, это не важно, и я не леди, но, зови меня по имени». Северус поклонился. Он отлично понял, что нет никакого смысла перечить высшей сущности, которая, на его счастье, настолько к нему благосклонна. Джея вновь улыбнулась и продолжила. «Я расширила саму основу твоих ментальных способностей, которые ты так хорошо развил в прошлой жизни. Ты использовал всего 2 стороны дара, это неудивительно для мира, где настоящая менталистика под запретом, и любые базовые вещи уничтожены или хранятся в глубокой тайне теми, кто уже давно не в состоянии понять, что хранит. То есть в моем мире когда-то была развита ментальная магия, как это возможно? Историю твоего мира, я имею в виду настоящую его историю, ты, возможно, когда-то и почитаешь, но вряд ли скоро. Я здесь только потому, что пришло время, когда тебе необходимы некоторые ответы, и долго находиться здесь не могу. Итак, твой дар, ментальная магия, сильнее тебя тут, возможно, кто-то и есть, но вероятность не более 1%, более умелых нет точно. На ощущение воздействия влияет не сила другого мага, а его чувствительность и сопротивляемость именно к ментальной магии. Это изучается, есть тесты, но, развиваясь, ты сам научишься понимать, почувствовал кто-то твое влияние или нет. Для воздействия надо хорошо представлять человека, с незнакомыми, никак. Под любые ментальные блоки можно протечь водой, это достигается тренировкой, но пара лет тебе понадобится точно. Расстояние значения не имеет, но и это тренируемое качество. Думаю, за неделю ты сможешь контролировать дом, но для этого надо поработать и кое-что сварить. Расширять границы слишком сильно не стоит. На небольших расстояниях можно держать сферу, на удаленных объектах – луч. Вот на той полке – книги с подробностями. На руки с ней поупал небольшой листок. Он тут же пробежал глазами рецепт и не удержался. Но как это сделать младенцу? Ха-ха, у тебя получилась такая чудная библиотека, почему бы не сделать себе небольшой садик? Снова смех в ответ на немой вопрос, и наконец, я же ясно сказала, это твои чертоги разума, ты в них, хозяин, иди работай. Будут вопросы, пиши в этом своем блокноте, и смотри в книгах, и будто ничего не было. Со стены смотрел прежний зимний пейзаж. Северус быстро накидал в новый блокнот заметки, записав для себя программу работы на ближайшую неделю и несколько более далеко идущих планов, по пути зафиксировав новые вопросы, чтобы потом при оказии задать их Джее, быстро поднялся и вышел в библиотеку. Стремительно, как когда-то коридоры Хогвартса, он пересек зал и толкнул дверь. Та не поддалась. Ни толчки, ни заклятия, ничего не помогало. Он задумался, и в голове тут же всплыл голос: «Ты, хозяин». Северус хмыкнул и представил, как он выходит в сумрачный холл, как, откинув занавес на окне, спускается по лестнице и открывает дверь в старый заброшенный сад. Дверь скрипнула и отворилась. За ней оказалось в точности то, что он и представлял. «Вот значит, как это работает», — подумал он, и где-то на границе сознания снова услышал смешок. Северус ходил по саду, с наслаждением вдыхая запах свежей земли, представляя нужные растения и радостно их сажая. Правда, не все было гладко. Самые редкие растения не желали расти кучно, максимум, что ему удавалось, 2-3 экземпляра, но и это было фантастически. Единственное, что он отметил, необходимость детальнейшего представления и визуализации каждого вида, иначе можно было получить либо другой вид, совершенно ненужный, либо вообще непонятно что. Хотя это непонятно что еще надо было исследовать. Он вошел в творческий раж, но вскоре накатила такая волна усталости, что он чуть не отключился на месте. «Ах ты, старая прохиндейка!» Смеясь, воскликнул черноволосый мужчина, как только увидел входящую в дом девушку, похожую на него, как младшая сестра. «А ты думал?» Улыбнулась она в ответ. «Я действительно думал, что он тебе просто понравился. А ты, оказывается, выбрала нам птенца. Ну, Джи, не ожидал. Хотя мне нравится твой выбор. Но справится ли он? Его способности, знания и понимание сути мира неплохи, но представления о разумных и их взаимоотношениях слишком однобоки. Ему нужна любовь, и не одна. На это ему целая жизнь. Пусть старается, а мы поможем», — подмигнула брату Джея. «Покажи-ка еще раз твою шуточку с картиной. Ох, ну молодец. Как ты хорошо научилась использовать невербальные знаки там, где нам запрещено говорить прямо. Джасп, подожди. Ну вот, я же предупреждала, что он застрял. Помоги мне, Джас, пожалуйста, скорей». Примечание. 1. Аш, пепел, зала англ. 2. Фистрел, громадный крылатый конь, больше похожий на скелет, обтянутый гладкой шелковистой кожей, чаще, черный. Морда фистрела напоминает драконью, с большими светящимися глазами без зрачков. Они плотоядные, имеют острые клыки, которыми легко отрывают куски мяса от туши. Огромные крылья мощные, кожистые и перепончатые, как у летучей мыши. Длинная черная грива и хвост. Их движения совершенно бесшумны. Фистралы очень умные и преданные. Они великолепно ориентируются в пространстве и понимают человеческую речь. Это своенравные животные. Несмотря на добродушие, они вполне могут укусить, если им сильно досадишь. Они не поддаются одомашниванию, но приручить их возможно. Фистралы очень выносливые, они могут летать на дальние расстояния с поразительно высокой скоростью, и сильные, могут переносить до 2 взрослых крупных людей. Подтервики. Глава 3. 6. Гений растет. Успели. Выдохнул Джаспер. Джей обняла брата. Если он и дальше будет так увлекаться, проще сразу пришибить. Пока в колыбели. Думаю, не будет, улыбнулась сестра. После сна, который я ему послала. Да и его фистрел останется на стороже. Я бы не надеялся, ну, разве что на фистрела, хмыкнул тот в ответ. Они перевели дух и занялись делами, которых у них всегда хватало. Он проснулся от собственного крика. Снилось что-то совершенно ужасное, но вспомнить, что именно, так и не смог. На крик быстро прибежала мать, а в кресле под пледом зашевелился отец. Воспоминания о прошедшем дне приходили постепенно, словно нехотя, и чем больше их открывалось, тем тревожнее становилось Северусу и тем больше ему хотелось вернуться в чертоги. Но отношения между родителями оставались напряженными, а когда отец ушел наконец на работу, мать понеслась к подруге, конечно, взяв его с собой. Надо было контролировать ее постоянно, и лучше всего, при прямом контакте. Уснуть, чтобы снова оказаться в своем внутреннем пространстве, Северус смог не скоро. Первое, что он сделал, добравшись наконец до кабинета, бросился к книжному шкафу. И в руках у него мгновенно оказался дневник мага с незнакомым именем, но зато с ответами на большинство его вопросов. Фактически руководство по работе с ментальным даром. Это увлекло его надолго. Северус прекрасно понимал, что в его руках уникальное оружие, которое может и его самого превратить во властелина, однако после богатого опыта общения с темным лордом желание стать кем-то похожим совершенно не возникало, ни темным, ни светлым. Встать лицом к лицу с собственными желаниями, рассмотреть их и понять, чего же он хочет теперь, в этой новой для себя жизни, оказалось совсем непросто. Тогда Северус решил пойти от противного, используя свое право хозяина, а значит, возможность творить в своих чертогах все, что захочется. И первое, что он создал для себя, шкаф с Бобгартом внутри. Открывая дверь, он чувствовал интерес, даже азарт. Шкаф оказался пуст. Северус отступил на шаг и почувствовал, как под ногой что-то зашуршало. Он нагнулся. Газетная страница со статьей о том, как Тобиас убил его мать. Еще одна, с репортажем о гибели Поттеров и изображением мертвой Лили. Колдография его собственной смерти. Грязные подштанники у всех на обозрении. Тьфу ты, какая же ерунда, какая мелочь, какая глупость. Мама, Лили, я ведь тоже умер. Страх и боль прошлой жизни. Личный ад, сжигавший изнутри так, что Круция не особо-то и страшила. Прах и пепел прошлой жизни. Призраки. Теперь, всего лишь застарелая привычная горечь, уже не приносящая той боли, что раньше его хоть немного приводила в себя. Полупрозрачная тень обвила его ноги. Бобгард плакал. Северус смотрел, как уменьшается существо у его ног, со странным чувством. Ему было жаль, отгоняя странные ощущения, он собрал оставшуюся лужицу в только что наколдованную склянку. Интересно, что представляют собой слезы Бобгарда, и что можно создать с таким уникальным веществом. Тут было над чем задуматься, и ученый даже прикрыл было глаза, но помешала внезапная сильная боль и тяжесть, словно кто-то наступил ему на ногу копытом. Северус не смог сдержать ругань. Ну почему словно, очень даже наступил, услышал он в голове пронизанный иронией голос Аша, одновременно убирая его копыта со своего ботинка. Пальцы и часть ступни дико ныли и, кажется, посинели. «Марш отсюда, гроза Бобгартов, а то другую оттопчу», добавил Фестрал, заодно передав картинку ребенка в колыбели, мечущегося от кошмаров. «Так вот как это было», успел подумать Северус, мгновенно возвращаясь в пеленки, которые уже начал тихо ненавидеть. «Ничего, скоро год, и он сможет позволить этому телу ходить. Учись быть благодарным», донеслось до его сознания. «Увы, ума это ему пока не прибавило, благодарности тоже», прокомментировал Джаспер, заглядывая в чашу через плечо сестры. «Да, учиться ему придется еще многому, очень многому», задумчиво протянула та. «Что, уже думаешь, верен ли был твой выбор?» «Нет, Джасп, я не жалею, я просто дала ему шанс, а как он им распорядится?» «В конце концов, в этой истории есть и другие, Полумна, например, или Гермиона, Гарри, в конце концов, да еще очень даже много кого. Я выбрала с ней по не только потому, что он мне нравится. Его жизнь – шанс для всех, кто погиб в твоей версии. С опытом предыдущей жизни ему будет трудно, очень трудно. Я знаю», – кивнула Джея, – «это пройдет. Ты еще что-то придумала?» Черноволосая красавица молча опустила ресницы и через секунду подняла на брата хитрые глаза цвета ночи. Он совсем перестал улыбаться после того скандала, жаловалась Эйлин приятельницам. «Но он же так хорошо смеялся совсем недавно. Вспоминали те, ну, когда, все присутствующие смутились и покраснели, вспомнив про коллективное кормление». Северус, не выдержав, ухмыльнулся, и дамы засюсюкали. Как не хотелось ему закатить глаза, пришлось держать лицо и хотя бы порадоваться, что волнение матери улеглось. Он не мог быть настоящим ребенком, не мог радоваться, не мог вести себя так, как другие малыши. Он был слишком серьезен, и это замечали. Как не ломал он себе голову по поводу дальнейшего актерства, Чем дальше, тем было сложней. Каким же он мог бы быть ребенком, если и детства-то нормального у него не было? Ребенок беззаботен, просто потому, что причинно-следственные связи до определенного времени для его мозга просто не существуют. Ребенок доверчив. Северус с ней придоверчивость. Это вообще о чем? Он прекрасно понимал, что, если бы детство проходило по тому же сценарию, его странности могли бы пройти незамеченными, но теперь, когда он получал внимание матери, и не только, в полном объеме, шансов не было. Играть в доверие и беззаботность, не представляя себе, что это такое. Простое копирование поведения других малышей, частенько копошившихся рядом, пока выручало, но все чаще появляющееся на лице матери задумчивое выражение говорило, что это все ненадолго. Придется становиться гением. Решил он и начал разрабатывать язык и голосовые связки, ну и все мышцы тела заодно. Годовалый мальчик, уверенно стоящий на крепких ножках, говорящий простые слова или части длинных слов, выдержка шпиона не давала увлечься, которые его мать уже могла трактовать как осознанные ответы на некоторые вопросы, произвел фурор при очередном осмотре у детского врача. Гордые родители, в этот раз Эйлин удалось, к ее собственному удивлению, затащить с собой мужа, и его наконец проняло. Вернулись домой и устроили праздник. Удивленный малыш таращился на игрушки и еще больше, на родителей. Он никогда не видел такого отца. Тобиас улыбался ему, постепенно снимая упаковку с какого-то большого предмета, подарка, ему, и правда, ему, заговорщически, искренне, по-доброму, безо всякого воздействия, отец мог бы быть таким. Северус сглотнул комок, появившийся в горле. Надо улыбаться, надо быть счастливым, он ведь этого хотел, надо. Слезы кипели совсем уже около глаз, но в это время сильные руки подхватили его и посадили на лошадку, на колесиках. Нежные руки матери придерживали его, а отец осторожно катал по комнате. Могло быть так, в его жизни могло быть так, в его жизни теперь это было. Боль и радость смешались в сумасшедшей пляске, только не потерять сознание, только не. Он уткнулся в гриву лошадки и засмеялся сквозь слезы. А потом, когда его подняли, зажмурившись, обнял обоих, мать и отца, и, открыв глаза, увидел их счастливые улыбки и счастливые слезы. И легилименция для этого уже не была ему нужна. Он понимал, они не были такими, они такими стали. Он их такими сделал. Но оставалось самое трудное – сделать самого себя. 7. Годовалый кукловод. Как же изящно у тебя получилось, Джи, так красиво пробудить его сердце. Хотя он у нас и сам умник. Надо же, придумать такое с Богартом. Ты заметил, именно тогда в его душе на миг промелькнуло сожаление, и это почти уверило меня, что он справится. А меня в том, что мои задумки на его день рождения правильны. Ты у меня молодец, потрепал сестру по макушке старший Демиург. Уже несколько месяцев Северус чувствовал себя не в своей тарелке. Все было как-то не так. После дня рождения, увидев утреннюю улыбку отца перед его уходом, искреннюю, без воздействия, он чуть не забыл о необходимом внушении, которым всегда провожал его на работу. А залезая в голову к матери, естественно, только из самых благих побуждений, начинал чувствовать странный дискомфорт. Их отношения развивались, становились все теплее и ближе, в них стало проступать подобие любви, привязанность была, однозначно. Повторись ситуация с Богартом, все будет совершенно иначе, и Северус отлично знал, как, у него снова появилась слабость.